Капитан Белорат поклонился вместе с Вайлином, хотя и не мог побороть растерянность. Ведь он кланялся женщине, которую захватил в плен и чуть не убил. После того, как щит островов забрал монструозный валарский корабль, Белорат вернулся к капитанству на морской сабле и отплыл на острова для ремонта и с новостью о победе под Алытором. Лирна надеялась, что капитан приведет корабли для королевского флота. «Лорд Вайлин, капитан, я полагаю, что ваши новости в достаточной степени важны, чтобы оправдать срочность вашего визита», усаживаясь на трон, произнесла королева. «Да, ваше величество», подтвердил Вайлин и кивнул капитану. «Как, должно быть, известно вашему величеству, владыки кораблей приняли ряд, тайных мер для того, чтобы обеспечить безопасность», сухо и не очень охотно сказал Белорат. «Да, капитан, вы внедрили в королевство шпионов еще много лет назад», перебила его королева. «Это было известно и королю, и мне». «Да, ваше величество». Большинство из них умолкло после вторжения. «Однако мы временами получаем сведения от одного, оставшегося в Варинсхолде. От того, кто предупредил об отплытии Валарского флота», вспомнила Лирна. «Именно так. После возвращения на острова я обнаружил еще одно послание из того же источника. Ваше величество, оно адресовано вам». Белорат вынул свиток и подошел к трону. Лирна развернула узкую полоску бумаги и подумала, что, несмотря на все свои потуги быть и казаться умной, она на самом деле изрядная дура. «Лирна, нападайте в канун зимней ярмарки. Если можете, избегайте стен. Аспект Э и Д в Блэкхолде. Простите, Алюций». Глава 10. Алюций. «Поэтишка, не лги мне». Холодно и злобно процедил Дарнел и заорал, угрожая разорвать свежий шов под глазом. «Они должны были рассказать тебе хоть что-то, милорд, они всего лишь выразили сожаление по поводу безвременной кончины брата по вере», беспомощно разведя руками, сказал Алюций. «Хотя я заметил некое удовлетворение у аспекта Дендриша, видимо, из-за того, что теперь никто не оспаривает у него звание первого толстяка в Азраиле». Дарнел побагровел от ярости, вскочил, схватился за оружие. Но командир дивизиона Мервек предупредительно кашлянул, а отец Алюция шагнул ближе к сыну и напрягся. Дарнел обвел их взглядом, и рука на рукояти дрогнула. Недавнее бегство от Красного Брата и восстание в собственном Фьефе сильно испортили настроение лорда. Мервек все больше пренебрегал им, с подчеркнутым уважением относясь к владыке битв Дарнела. У лорда Фьефа осталась всего горстка рыцарей, а надежд на пополнение не было. Алюций удивлялся, почему Валарец не убьет лорда и не примет командование, но, похоже, Мервек был солдатом до мозга костей и буквально исполнял приказ совета. Они назначили вассала, начальника новой колонии, и Мервек не мог сместить пусть и бесполезного теперь Дарнела без нового приказа. «Они знают об одаренных, я уверен, не в силах скрыть отчаяние», — заныл Дарнел. «Даже этот болван понимает, его звезда катится вниз». Глядя на переминающегося с ноги на ногу лорда, подумал Алюций, хочет купить себе благорасположение за знание аспектов. «Аспекты драгоценны для тех, кто еще свободен в этих землях», сказал отец Алюция. «Вредить аспектам, значит провоцировать восстание. Люди в любом случае взбунтуются», задумчиво проговорил Валарец. «Эти ваши аспекты очень интересны. Аспект воин заинтриговал совет настолько, что нам приказано немедленно после захвата направить его в Валар. Думаю, допрос аспектов окажется весьма полезным». Алюцию не понравился нажим на слово «допрос». «Если вы дадите мне еще немного времени, я думаю, что непременно склоню аспектов к сотрудничеству. Например, аспект Дендриш выложит какие угодно секреты за хороший обед». Мервек не рассмеялся, но прищурился и тяжело уставился на поэта. До сих пор Валарец смотрел на сына генерала, своего раба, с легким презрением, но теперь Алюций понял. «Мервек видит его насквозь. Моего самого способного допросчика забрал ваш красный брат», — сказал Валарец. «При квалифицированном допросе ваши аспекты заговорили бы через пару секунд. Я послал за заменой. Она должна прибыть в конце недели, вместе с нашими войсками. Вам придется подождать». Алюций ответил грациозным поклоном и попятился, когда Валарец махнул рукой, мол, иди уже. Когда Алюций шел к двери, он чуть не ежился от полного ненависти взгляда Дарнела, и снова поразился своему бесстрашию. «Это было неожиданно», — признался Алюций, когда сестра Крисия, ногая, дрожащая, легла поверх него и тяжело задышала в ухо. Затем она поднялась, отвернулась и потянулась за блузой. «Я слишком долго сижу здесь, меня замучила скука. Поэт, не влюбляйся в меня». Он отогнал воспоминания об Аларнис, рассмеялся, чтобы утихомирить совесть. «Сестра, уж поверьте, меня не стоит этому учить». Крисия криво глянула на него и поднялась с кучи шкур, служившей постелью. Сестра ничего не сказала, когда Алюций явился в подземелье, лишь кивнула в сторону бокового прохода, завела поэта в свою комнату, сбросила одежду, встала перед ним ногой и вызывающе посмотрела. Алюций искоса глянул на 27-го, упершего пустой взгляд в филигранную кирпичную кладку. Крисия сказала, что ее брат и сестра бродят по ночным улицам, собирая знания и припасы, хотя Алюций принес в подвал достаточно снеди, чтобы хватило до зимней ярмарки. После нее нехватка еды станет наименьшей из возможных проблем. «Кто она?» — с легким раздражением спросила Крисия. «Кто она?» «Женщина, о которой ты подумал мгновение назад», — пояснила Крисия, затянула ремень и присела, чтобы надеть сапоги. «Может, она собирает знания через близость, и такая же шпионка, как и я», — подумал Алюций, а вслух сказал. «Ну что вы, миледи, как мужчина может думать о ком-то другом, лежа в ваших объятиях?» Она вздрогнула от холодной желчи в его голосе. Алюций ощутил легкий укол совести и подумал, что всегда ранил сердца девушек, как мотыльки на пламя слетавшихся к симпатичному поэту с грустной улыбкой и сладкими объятиями, и к неизбежным слезам при расставании. Аларнис была единственной женщиной, которую он не разочаровал, но поэт даже не поцеловал ее ни разу. «Если ты хочешь что-нибудь выведать у меня, проще и быстрее спросить», — посоветовал он. Она встала и швырнула ему рубашку. «Отлично. Я спрошу, когда вернутся сестра и брат, и ты расскажешь все до последнего, если хочешь, чтобы мы помогли твоей эскападе». Когда те вернулись, все уселись за скудную трапезу из сушеного мяса и хлеба, запивали водой. Отец Алюция посчитал излишним снабжать затворников вином. Если и Нела и Релкины ощутили напряженность между Крисией и поэтом, то не подали виду. Хотя, как показалось Алюцию, и Нела весело глянула на сестру. «Отчего ты так уверен, что королевская армия нападет в зимнее солнцестояние?» — спросил Релкин. «Не отчего, если не считать моего совета напасть как раз тогда. И как ты подал совет?» — осведомилась Крисия. «Голубим, между прочим, моим последним. Так что не просите послать еще». «И как же поэт сделался голубятником?» «А так, что он, шпион на службе мельденейских морских владык», — сообщил Алюций, отхлебнул воды и вздохнул. «Ах, какой он в последний раз пил вино! Из отцовских подвалов, одно из старейших, само собой, кумбраильское, глубокий, богатый вкус южных виноградников. Но и бутылки этого чудесного вина не хватило, чтобы принести сон, успокоить душу, опечаленную отъездом Аларнис в северные пределы. Потому Алюций прихватил бутылку бренди с кухни, свалился в кровать и проснулся, только когда город заняла валарская армия. «Значит, ты, предатель королевства», — заключила Крисия, прервав его благостные воспоминания. Ее рука потянулась к кошелю на поясе, а брат Релкин повернулся к 27-му, несомненно, готовясь применить свой дар. «Похоже на то», — согласился Алюций, посмотрел на свою чашку с водой, скривился и отодвинул ее. Повисло напряженное молчание. «Почему?» — не сводя с него взгляда, наконец спросила Крисия. «Это не ваше дело. Важно то, что у нас общий интерес – вернуть этот город королевству и не допустить большого кровопролития. И сейчас я в наилучшем положении для того, чтобы добиться желаемого. Шпион не заслуживает доверия». «Доверие? И вы еще говорите про доверие? Вы, прожившие жизнь во лжи?» Алюций рассмеялся. «И что вы творили для ордена во имя веры? Сколько крови пролили из теней за много лет?» Крыса Инилы побежала по столу, понюхала руку поэта, оскалилась и громко пискнула. «Он чует ложь?» — спросила Крисия. Толстушка Инела покачала головой. «Нет, только презрение к нам». Лицо Крисии перекосилось от ярости, но сестра справилась с гневом и убрала руку от кошеля. Крыса пискнула напоследок и побежала к хозяйке, а брат Релкин отвернулся от 27-го. «Как ты это сделаешь?» — спросила Крисия. «Валарские подкрепления должны прибыть в канун зимней ярмарки. Их встретит в гавани командор Мервек, лорд Дарнелл и мой отец. И я. Меня оттуда не станут прогонять. Меня и не заметят. Мне понадобится умение вашей сестры для того, чтобы устроить диверсию и отвлечь внимание». «Отчего отвлечь внимание? Судьба этого города в руках моего отца. Без его мудрости Дарнелл и его союзники обречены. Трудно сыну убить отца», — заметил Релкин. «Если вы сомневаетесь во мне, убейте меня сейчас и слоняйтесь тут до тех пор, пока не явится королева Лирна», — сказал Алюций, увидел ненависть в холодном взгляде Релкина и подумал, что наплевать, мне нужно, чтобы вы и сестра Криси освободили аспектов. Вломиться в Блэкхолд непросто, но вам вполне по силам, при ваших-то способностях, а я почти не сомневаюсь, что охране дан приказ убить аспектов, если город падет. Лучше рискнуть, чем просто смириться с гибелью. Сестры и брат переглянулись, кивнули. Крисия, неохотнее всех, мы сделаем, что вы просите, пообещала она. Но потом, поэт, вы ответите за все. Конечно, я уже представляю, сказал он, повернулся и затопал назад по туннелю. За Люцием привычно заспешил 27-й. Должен признаться, найденное вино показалось мне очень горьким, садясь на скамью рядом с аспектом, сказала Люций. Но вы нашли его, да, но лишь 3 бутылки. Элира нахмурилась и, не скрывая разочарования, сказала, жаль, подобное всюду сопровождает меня, аспект. Однако у меня есть новости. Похоже, у нас появилась королева. Лирна жива, цела и невредима, в здравом уме и твердой памяти. Она и ведет нам на помощь армию под командованием самого лорда Альсорны. Эта армия уже сокрушила генерала Токрива под Алытором. Аспект Элира выпрямилась, закрыла глаза, расправила плечи и несколько раз размеренно вдохнула. Поэт видел это упражнение раньше, когда обычная маска спокойствия соскальзывала и на глаза Элири наворачивались слезы. Пара секунд, и аспект открыла глаза и улыбнулась. Поэт знал, что будет скучать по ее доброй, искренней улыбке. А Люций, это чудесная новость, спасибо за нее. И когда нам ожидать прибытия королевы? А Люций скосил глаза в сторону валарского мечника. Пусть тот казался совершенным идиотом, не способным связать больше дюжины слов на языке королевства, но краткая шпионская карьера Люция уже успела научить его, насколько обманчивой бывает внешность. Аспект, подобные знания лежат за пределами моей осведомленности. А Люций сложил руки, выпрямил 3 пальца. «Я полагаю, что вам не следует хранить вино», — сухо сказала Элира. «Нынче неспокойные времена, а вино ведь предполагает бегство от забот. Аспект, вы так беспокоитесь о моем благополучии. Но если кто и напился уже в волю, так это я». Охранник нетерпеливо забринчал ключами, и Алюций встал. «Думаю, я смогу поделиться с вами 2 бутылками», — заметил он. «Ваше удобство очень важно для меня». Ее улыбка потускнела, а во взгляде появилась жесткость. «Алюций, вино не следует тратить попусту, оно и не будет потрачено так», — пообещал он и опустился на колено. В глазах Элиры заблестели слезы. Она не протянула руку для поцелуя, как обычно, но наклонилась, коснулась губами лба, затем прошептала, «Умоляю вас, идите». Он взял ее за руки, поцеловал ладони, затем встал и вышел из камеры. Валарец закрыл дверь, и поэт в очередной раз внимательно посмотрел на него. Как всегда, идеальная картина грубого агрессивного болвана. Но тем не менее Алюций мысленно похвалил себя за то, что велел Крисии немедленно убить охранника, как только она его увидит. С самого падения города Алюций не заходил в когда-то внушительный особняк в тени большого дуба. Теперь особняк наполовину развалился, крыша едва держалась, вместо окон зияли дыры. А ведь Аларнис так старалась содержать их в чистоте и целости. По счастливой случайности дом не сожгли при разграблении города, наверное, из-за размеров и пустоты внутри. Для тех, кто не умел искать тайники, дом выглядел заброшенным и лишенным ценной добычи. Дверь перекосилась и висела на петлях, в зале за ней виднелись только голые доски пола и стены, роняющие чешуйки краски. А Люций вспомнил свой первый визит сюда, стук в двери и невыносимо долгое ожидание. «Миледи, я, а Люций Альгистиан», низко поклонившись, представился он тогда. «Я бывший товарищ вашего благородного брата. Я знаю, кто вы», открыв дверь ровно настолько, чтобы можно было оглядеть его сверху донизу, ответила она. «Чего вы хотите?» После нескольких визитов она все же впустила поэта, но лишь потому, что на улице шел дождь. Она посадила Алюция на табурет в кухне и строго предупредила, чтобы он не накапал на рисунке. Алюций был так настойчив, потому что изображал послушного подданного, блюдущего королевский указ, но вернуться следующим вечером его заставили рисунки. Алюций терпел и безразличие, и колкости, потому что раньше не видел ничего подобного, такого ясного, экономного в средствах, неотразимого, как и сама создательница рисунков. Он тогда прошел на кухню, где Эларнис проводила большую часть времени. На плитках пола в изобилии валялись глиняные черепки, а столу, на котором она готовила нехитрую трапезу, не хватало ноги. А Люций разделил с Эларнис скудный ужин. «Вы приходите сюда каждый вечер, чтобы защитить меня?» – удивленно спросила она и рассмеялась, а затем посмотрела на короткий меч у поэта на поясе и, лукаво сощурившись, сказала: «Извините, но он вам не слишком идет». «Увы, не идет и никогда не шел», — согласился он. «Зато благодаря вашему брату я знаю, как пользоваться мечом». По правде говоря, Алюций знал, что Эларнис все-таки нуждается в опеке. Горстку верующих, которые настолько далеко зашли в своих фантазиях, что вообразили девушку заменой ее брату, она безжалостно и насмешливо прогнала. Не хватало еще и будить королевские подозрения. Она работала каждый день под не то чтобы приятным надзором мастера Бенрила и проводила ночи в пустом доме, и притом творила чудеса углем и серебряным карандашом на пергаменте, который покупала, экономя на еде. В конце концов, благодаря пергаменту Алюций мог злоупотреблять терпением Эларнис. Он всегда приносил его во время визитов, а потом сидел и глядел на ее работу, потягивая волчью кровь. Эларнис не одобряла питья, но молчала. «Нужно записывать всякое ее слово о брате и отце», — приказал король Мальций, когда призвал поэта ко двору. Официально королева хотела наградить поэта за новый сборник стихов, а в реальности Алюция собирались приставить к новому делу. Король прогуливался по саду, был мрачен и говорил, будто принужденный печальной необходимостью. «Нужно установить и всех ее гостей», — сказал Мальций. «Алюций, тень лорда Вайлина становится слишком длинной. Его сестре не стоит попадать в нее. Он считал, что делает меня шпионом», — подумал Алюций, глядя на стену, куда Эларнис когда-то прикрепляла пергаменты. На побелке остались их очертания. Добрый король не знал, что мельденейцы успели раньше, а Янус ведь выведал бы все в мгновение ока. Алюций поднялся по скрипучим, местами поломанным ступеням на второй этаж. 27-й шел следом и ловко перепрыгивал через проломы. Поэт остановился у двери комнаты Эларнис, как делал после многих заполненных пьянством ночей, просто чтобы услышать ее мягкое дыхание во сне. «Почему я так и не сказал ей того, что так легко говорю столь многим?» — подумал Алюций. А ведь лишь с ней эти обычные слова не стали бы ложью. Комната, где раньше спал Алюций, оказалась почти нетронутой. Остался и матрас на узкой кровати у стены, исчезли только простыни. Алюций отодвинул кровать, опустился на колени и выдернул из стены кусок штукатурки. Открылась полость, незамеченная пришедшими грабить валарцами. Алюций вздохнул с облегчением при виде узкого кожаного свертка. Когда поэт положил его на стол, развязал шнурки и развернул, то сказал 27-му: «Правда ведь кажется совершенной чепухой?» В свертке лежал маленький кинжал с простой рукоятью из китового уса в скромных кожаных ножнах. Алюций обнажил короткое, 6 дюймов, лезвие. «Человек, давший его мне, сказал, что убить можно легчайшей царапиной. Не мгновенно, конечно, но быстро. Яд очень силен». Алюций посмотрел рабу в глаза, что делал редко из-за бессмысленности этого действия. Глаза 27-го были совершенно пустыми. «Что бы ты сделал, если бы я решил ударить тебя этим? Убил бы меня?» «Нет, скорее всего, ты бы меня разоружил. Возможно, сломал бы кисть. А может быть, просто умер бы, зная, что еще до рассвета ко мне приставит такую же замену». Куритай молча глядел на поэта. «Но не бойся, мой старый друг», пряча кинжал в ножны и засовывая их за пояс, заверил Алюций. «Это не для тебя. К тому же мне стало нравиться твое общество. С тобой так приятно разговаривать». Он придвинул кровать к стене и улегся на нее, сцепив руки на затылке. «Сколько ты видел битв? 10, 20, сотню? Я по-настоящему был в одной, хотя с Кровавым холмом и Марбелисом набирается 3. Но мое участие в них едва ли достойно упоминания. Нет, моя единственная битва случилась при восстании узурпатора, в первом великом сражении в блистательной карьере нашего скорого освободителя. Про эту битву сочинили довольно жуткие, хотя и неправдивые, песни, но я присутствую в большинстве из них. Алюций, поэт-воин, пришедший мстить за брата, его меч сверкает, будто молния из бури праведного гнева». Он замолчал, погруженный в прошлое. Он всегда ярче вспоминал звуки и запахи, чем образы. Те, сплошь кровавая сумятица. В голове засело истошное лошадиное ржание, вонь пота, странный хруст, с каким рвет человека сталь, мольбы о спасении и быстрой смерти и кислая, колючая вонь дерьма. Алюций тогда обгадился. «Я заставил его учить меня прямо на марше», — сказал он 27-му. «Мы упражнялись каждый вечер. У меня получалось, и я даже обманывал себя, думая, что у меня есть шанс пережить надвигающийся ужас. Я понял, что ошибался, когда Мальцей скомандовал атаку. В одно мгновение я осознал, что я вовсе не воин и свирепый мститель, а перепуганный мальчишка, наделавший в штаны. Помню, я верещал. Остальные думали, это у меня боевой клич, а я вопил от страха. Когда мы кинулись к воротам, бунтовщики загородили нам дорогу с собой, взялись за руки, кричали молитвы своему богу. Когда кони ударили их, меня вышибло из седла. Я пытался встать, но на меня валилось множество тел, я выл и молил о пощаде, но никто не вытаскивал меня. Затем меня ударили по голове. Он вспомнил добрую сестру, выходившую его и потом оказавшуюся в Блэкхолде по обвинению в ереси и измене всего лишь из-за того, что она высказалась против войны. А Люций вспомнил лицо отца после того, как вернулся домой. За радостью последовал резкий и жесткий приказ не оставлять дом без разрешения. Тогда Алюций лишь покорно кивнул, отдал меч Линдена и удалился в свои комнаты, где и просидел больше полугода. Я всегда был трусом, и чем больше я узнаю о мире вокруг, тем разумнее мне кажется трусость. Обычно она диктует лучший образ действия. У Марбеллиса я стоял и смотрел, как пылал город, а потом наблюдал, как отец вешает сотню поджигателей. Я оставался подле отца во время осады, даже когда он возглавил атаку, чтобы прорвавший оборону враг не прошел дальше. В тот раз я не обгадился, хотя был в дупель пьян. Когда пали стены, я побежал вместе с отцом. Странно, но с нами был и Дарнел, перепуганный, как все. Ему пришлось драться со своими же людьми, чтобы попасть на спасительный корабль. Когда мы отплывали, я посмотрел в лицо Дарнела и понял, он такой же трус, как и я, целиком и полностью. А Люций подозвал 27-го жестом и тихо сказал: «Я хочу, чтобы ты кое-что запомнил». А Люций говорил недолго, он не формулировал заранее то, что хотел сказать, но получилось складно и гладко. Закончив, он приказал рабу повторить, и тот повторил, причем с жуткой точностью имитировал произношение. Неужели мой акцент и в самом деле показался ему таким уж важным? Подумал Алюций, когда раб умолк. «Отлично!» – похвалил поэт, подробно и тщательно проинструктировал раба насчет того, кому передать эти слова, а затем добавил: «Я сейчас посплю, не мог бы ты разбудить меня, когда пробьет 8?» Алюций очень обрадовался, когда обнаружил Дарнела в порту. Лорд был верхом, горстка оставшихся рыцарей ждала пешей. Лорд Фьефа любил возвышаться над всеми вокруг и обязательно выезжал из дворца верхом. За Мервеком вдоль набережной выстроился полный батальон вольных мечников, готовый приветствовать знать на огромном военном корабле, показавшемся на горизонте. А Люций знал от отца, что валарские конвои в последние недели постоянно страдали от нападений. Несомненно, для мельденейцев военное пиратство оказалось еще прибыльнее, чем мирное. Однако корабли такого размера и мощи, как подплывающие теперь, наверняка не по зубам разбойникам. Утро прошло в напряженном и суетливом ожидании. На южной равнине появилась армия Лирны. Отцовские солдаты кинулись к заботливо продуманным позициям, но тревоги не трубили. Никакого предупреждающего вытья рожков в морозном воздухе. Никакое войско не топчет поля за стенами. Если она только сможет прийти, то придет, пусть хотя бы для того, чтобы повесить меня, подумала Люций. С самого начала войны он усиленно избегал ее. Уж очень у нее проницательный взгляд. Они лишь случайно сталкивались по дворцовым делам. Пару раз Лирна высылала приглашение пополдничать с ней, но Алюций уклонялся, боясь ее догадливости и пытливости. Ведь он знал о том, что она сделала. Все началось в тот день, когда поэт вернулся из Марбеллиса и Лирна пришла в порт приветствовать остатки некогда великой армии отца. Как Лирна улыбалась, так искренне, великодушно, ободряюще, и ни тени осуждения, упрека. Но поэт заметил фальшь, хотя предательское чувство проявилось лишь на мгновение, когда с корабля несли безногого гвардейца. Лирну грызла совесть. Позже все встало на свои места, а Люций понял все, когда выяснилось, что новый король благополучно вернулся в королевство, а Вайлин остался в Альпирне. Поэт был во дворце, когда ошалелый, отощавший Мальцей водрузил себе на голову корону, собравшаяся знать поклонилась, а на лице принцессы промелькнуло то самое выражение вины и стыда. Это она, Лирна. А Люций всегда поражался, как быстро его отыскали мельденейцы. Выпивка, женщины и случайные приступы поэзии были его главным занятием целых 2 года после коронации. Вино развязывало язык, поэт ронял слова, которые кто-то мог бы счесть изменническими. Однажды в любимой пивной к поэту подсел мельдинеец. Здесь ветеранам подносили первый стакан бесплатно. Расход небольшой, ветеранов вернулась жалкая горстка. Мельдинеец был одет обычным для его сородичей образом, в моряцкую робу. Поначалу говорил простецки, грубо. Он проставил Алюцию вино, а когда узнал о поэтических упражнениях, признался, что изящная словесность для него – штука мудреная и незнакомая, и задал много вопросов о войне. Он пришел и следующим вечером, купил меньше вина, но задал больше вопросов. Явился он и на третий вечер. Речь его становилась все глаже, вопросы – все дотошнее, в особенности в том, что касалось короля и его сестры. «Они предатели», – выпалил Алюций. Мельдинеец скривился, замахал руками, мол, «тише ты». Но Алюций пьянствовал, и ему было наплевать. Вся семейка – предатели и обманщики. Янус послал моего брата умирать в Мартише и заставил моего отца ни за что убить тысячи людей. Но моего друга альпиранцам оставил не он. «Это она самая. Мы знаем», – подтвердил мельдинеец и медленно кивнул. «Но мы хотим знать больше». Алюцию предложили деньги, он отказался и загордился таким своим здравомыслием на пьяную голову. «Просто скажите мне, чего вы хотите?» Он быстро обнаружил, что работа шпиона невероятно легкая. Люди не видят того, что не укладывается у них в голове. Алюций согласился почитать стихи сборищу купеческих жен, ненасытных сплетниц, полных слухов про новые торговые пути, которые их мужья были вынуждены освоить. Кумушки видели только симпатичного молодого поэта, трагического героя трагической войны, и охотно поделились знанием про возможности выгодных инвестиций. Алюций объяснил, что это для его отца. Ему же нужно чем-то заняться. Военному тяжело перенести мирное время. Алюций захаживал в таверны, где собирались ветераны королевской гвардии. Поэта радостно встречали воины, бывшие в Линише с Вайлином, все сплошь циники и завзятые болтуны после нескольких кружек эля. Поэт дал понять, что открыт для заказов, сочинял любовные поэмы для пораженных страстью молодых аристократов, панегирики для почивших в бозе нувариши и получил доступ к знати и богатейшим патрициям королевства. Мельдинеец был счастлив, обеспечил Алюция голубями и дал отравленный кинжал на тот случай, если шпионство раскроют. «Я не убийца», с отвращением глядя на оружие, заявил Алюций. «Это для вас», с ухмылкой пояснил шпион и вышел из пивной. Поэт больше никогда не видел его, а на следующей неделе король призвал Алюция и приказал шпионить за Эларнис. Вот тогда энтузиазм к новому занятию начал увидать. Когда Алюций был рядом с Эларнис, гнев угасал и ненависть к предавшим уже не жгла так сильно, как раньше. Поэт принялся собирать лишь мелкие торговые сплетни, но не торопился отправлять известие о своей отставке. Мельдинейцы наверняка выдадут кинжал в спину в качестве пенсиона, а потом пришли валарцы, и сомнения пропали. Алюций стоял рядом с 27-м в 10 ярдах за спиной отца, а тот отошел от Дарнела и его свиты рыцарей прилипал. Внушительный зверь, подойдя к отцу, заметил поэт. Лакриль-Ляль Гестиан кивнул. За широкой кормой большого корабля следовала пара меньших. Надо думать, это корабль того же типа, что и штормовой, сказал отец. Увы, я забыл название второго. Мервек считает, что приход такого большого корабля – знак доверия совета. Прибыло больше подкреплений, чем ожидалось. Алюций помнил, как штормовой, будто мрачное чудовище, долго торчал в гавани, пока генерал Токрев наконец не отплыл к Алытору, чтобы там изгинуть. Но как же похожи корабли. Когда плавучее чудище приблизилось, Алюция поразила его сходство со штормовым. «Хотя валарцы обожают одинаковость. Ваши приготовления уже закончены?» – спросил поэт. «Все готово, чтобы обескровить армию Вайлия?» «Какой там?» – проворчал отец. «Если вольные мечники не грабят, то отчаянно ленивы, а варитой бесполезны как рабочая сила. Дай им лопату, они попросту будут тупо глазеть на нее. Однако, кажется, в скором будущем у нас появится много рабочих рук. А если бы у вас было столько возможностей, вы бы смогли удержать Марбеллис?» Лакриль озадаченно посмотрел на сына. Оба пришли к молчаливому соглашению о том, что не будут вспоминать произошедшие в Марбеллисе. Воспоминания были неприятны, но выражение лица Алюция, его готовность что-то сделать, наверное, родили у отца подозрения. Он наклонился к сыну и тихо сказал: «Нет, я бы не удержал его, а тебе не нужно здесь быть. Ты еще не добыл ни единого полезного слова у аспектов. Я не смогу защищать тебя вечно». Алюций посмотрел на присвоенный дом, отыскал взглядом балкон, на котором завтракал и наблюдал приходящие корабли. Как и договаривались, она уже стояла на балюстраде и глядела на Дарнела, вернее, на коня Дарнела. «Все в порядке», — утешил отца Алюций, — «вам не придется». Конь Дарнела громко фыркнул, дернулся, затряс головой. «Тише, тише». Лорд Фьефа погладил животное по шее. «Ага, наш лорд сегодня без доспехов, только портновский шедевр из шелка да длинный плащ». Поэт вытянул из-за пояса кинжал, спрятал под плащом, не спуская глаз с коня. Тот фыркнул снова, громко заржал, вдруг в его глазах вспыхнул безумный ужас, и конь встал на дыбы. Дарнел не успел схватиться за поводья и вылетел из седла. Освободившись от всадника, огромный конь развернулся и ударил ближайшего рыцаря. Копыта звучно лязгнули о стальную кирасу, рыцарь полетел наземь. Животное крутилось на передних ногах, задними разгоняя ошарашенных людей, перепуганный Дарнел отползал. Конь прекратил лупить рыцарей, повернулся к 27-му, дико уставился на него, издал тонкий яростный визг и атаковал. Элитный раб, как обычно, не моргнул и глазом, нырнул в бок, чтобы уклониться, но не успел на долю секунды, и конь ударил его в плечо и отправил кувыркаться по земле. Раб полетел, будто кукла, и застыл оглушенный. Алюций выдернул кинжал из ножен и кинулся к Дарнелу. Тот пытался встать на ноги и не думал о защите. «Используй самый короткий удар», — наставлял его Вайлин много лет назад, когда поэт еще воображал себя героем. «Быстрейший клинок ранит первым». Должно быть, сработал отточенный годами инстинкт. Дарнел развернулся в момент, когда Алюций ударил. Лезвие пропороло плащ, запуталось в складках. Лорд рыкнул, махнул кулаком, метя в лицо. Поэт нырнул под руку, вырвал кинжал из плаща, ткнул. Достаточно малейшего пореза, но лорд уклонился, отступил, меч в мгновение ока вылетел из ножен. Страшная боль обожгла грудь, Алюций упал на колени. Дарнел занес меч над головой, его лицо перекосилось от хищной радости, предвкушения убийства. Он захохотал. «Ты, поэтишка, думал убить меня?» Кровь хлестала из раны. Алюций посмотрел за плечо Дарнела и сказал: «Я, нет, но он, да». Дарнел развернулся, но опоздал. Лакриль Альгистиан пропорол шею лорда шипом, высунувшимся из правого рукава. Вися на шипе, Дарнел умирал несколько секунд, плакал и плевал кровью, пучил глаза и болтал чепуху. Наконец он обмяк и свалился. Алюций подумал, что все завершилось слишком уж быстро. Его будто обняли со всех сторон холодные руки. Он насел наземь. Его подхватил отец. Видя его побелевшее лицо, Алюций улыбнулся и сказал: «Аспект, иди в Блэкхолд». Отец яростно затряс его, неистово закричал: «Алюций, Алюций». Где-то поблизости громко зашумели, раздался ляск, потом закричали испуганные люди. В памяти неприятно всплыл тот давний мятеж. Мир мутился перед глазами, но Алюций успел разглядеть, что небо над головой отца полно странных черных черточек, будто стрелы на кровавом холме. Вот еще одно неприятное воспоминание. Алюций закрыл глаза и постарался изгнать из памяти неприятное и вызвать в ней лицо Эларнис, пока на камень порта вытекали последние капли крови. Глава 11. Фринтис. Канун зимней ярмарки, обыденно нудным голосом произнес брат Лерниал. Он прибыл накануне вместе с женщиной и Архилле, с тех пор упорно молчал, сидел у огня и часами таращился на пламя. Иншака Фарна постоянно оставалась рядом, смотрела, напряженно ожидала. Фринтис стоял вместе с Иверном в толпе собравшихся командиров. Тот растерянно выговорил: «Это же черт знает что. Седьмой орден прятался в королевской гвардии. И еще неизвестно где. Они могут оказаться где угодно». Аспект Гриалин дал понять: «У них много масок», — заметил Фринтис. «Гриалин», — вздохнул Иверн. «Сколько же лжи они наградили нам?» «Достаточно, чтобы уберечь нас», — сказал Фринтис и вздрогнул. Брат Лерниал пошевелил губами. Иншака Фарна помахала рукой Фринтису, мол, подойди. «Что случится в канун зимней ярмарки?» — спросил Биндерс у брата. Тот напрягся, стараясь сосредоточиться. На виске дрожала жилка, по лбу стекал пот. «Варинсхолд», — произнес брат Лерниал, — «нападет лорд Альсорна. Что-то случится. Его армия в Варнсклееве. Как такое может произойти?» — спросил Биндерс. Лерниал застонал, выгнул спину, медленно выдохнул и, совершенно изможденный, бессильно обмяк. «Это все», — пробормотал он. «Должно быть больше», — не унимался барон. «Оставьте его», — свирепо глянув на барона, буркнула Иншака Фарна. «Это вредит ему. Сильно. Вы можете слышать мысли лорда Вайлина?» — тихо спросил Фринтис. «Только брата Каяниса», — помотав головой, ответил Лерниал. «Так проще». Он устало улыбнулся. Пробираться даже сквозь воспитанный дисциплинированный разум – нелегкий труд. Фрэнсис поблагодарил его и пошел совещаться с Биндерсом и Холлисом. 3 дня до ярмарки, напомнил барон, нет времени планировать. Я приказал своим людям нарубить деревьев для лестницы и осадных машин, но еще ничего не готово. Поэтому стоки остаются единственной возможностью, сказал Фрэнсис. Мы знаем от рыцарей Дарнелла, что аспекты или Рейдендриш в Блэкхолде. Может, с ними и аспект Орлен. Если на город нападут, у них нет шансов выжить. Я могу вытащить их. Гораздо важнее взять ворота, указал Саллис. Но аспекты, они прекрасно знают, что вера временами требует жертв. Мы возьмем ворота, рыцари барона ворвутся в город, а мы двинемся к Блэкхолду. Мы, брат, ты хорошо вел своих людей, они верны тебе. Но наша верность друг другу, братская. Или ты не хочешь больше зваться братом? Сурово и тихо спросил Саллис. Я никогда не стану звать себя иначе, покраснев от гнева, ответил Фрэнсис. Значит, выходим на рассвете, заключил Саллис и добавил. Милорд барон, мы выйдем на рассвете. Тогда через 3 ночи мы подойдем к городу в темноте. Брат Фрэнсис, отбирайте людей и будьте готовы. Они пошли вдоль солянки к Варинсхолду, цепочкой по берегу. Там было влажно и не поднималось предательское облако пыли. Для похода в стоки Фрэнсис выбрал Даваку, Дергача и 34-го. Арендильс и Лиан громко протестовали, оспаривали решение, но Давака сурово выбронила юную леди за капризность, а Биндерс отказался даже думать о том, чтобы выпустить внука из виду. «Всегда будь рядом со мной», — сурово предупредил барон. «Если все пойдет как надо, еще до конца недели Фьефу потребуется новый лорд». После 2 дней пути команда сделала привал в мелкой ложбине к югу от солянки. До Варинсхолда оставалось рукой подать. Братья Саллиса обследовали местность вокруг, большей частью травянистые равнины и поля пепла на месте Урлиша. Братья вернулись с закатом и доложили, что валарцы больше не патрулируют равнину. «Может, у них не осталось кавалерии для патрулей?» – предположил Эрмунд. «Мы же перебили сотни их у отрога». Люди улеглись, завернувшись в плащи. Было холодно, но костров не разводили, не хотели рисковать. Фрэнсис остался наблюдать. Сам он решил не спать, как и в 2 предыдущие ночи, и ежеминутно боролся с изнеможением. Однажды он отключился прямо на ходу и, если бы не Давака, вывалился бы из седла. Лоночка сурово отчитала Фрэнсиса и уговаривала поспать ночью. Он мотал головой, ведь если сомкнешь глаза, обязательно явится та жуткая женщина. «Брат, как думаете, завтра все кончится?» – спросила Иллиан, присевшая в нескольких футах от Фрэнсиса. Она завернулась в плащ, взятый с мертвого валарца у отрога, и утонула в нем полностью, был виден лишь бледный овал лица. «Такая юная и маленькая», – подумал Фрэнсис, – «и не поймешь, какая она на самом деле». Так никто не мог понять, кто же та женщина. Разозлившись на себя за сравнение, Фрэнсис отвернулся и шепотом спросил, что кончится. «Война», – подобравшись ближе, пояснила Иллиан. «Дергач говорит, она кончится всего-то за день». Она грустно усмехнулась. Дергач сказал, что на добычу купит себе дом терпимости. «Миледи, я сомневаюсь, что в столице остался хоть один. Но мы-то справимся, война закончится, надеюсь», — ответил Фрэнсис. Странно, но девушка вдруг огорчилась и даже надулась, хотя такое в последнее время случалось все реже, и больше не будет рядом Горина и Даваки. «Арендиллю идет править Фьефом, Дергач, своим домом терпимости, а вы, Ворден, а вы, Миледи, не знаю. Я понятия не имею, где живет мой отец, если его дом уцелел. А ваша мать, когда я была маленькой, отец говорил мне, что моя мать умерла», — кисло ответила Иллиан. «А однажды я услышала болтовню служанок. Кажется, моя дорогая мамочка сбежала за море с капитаном, когда мне был всего годик. Отец выбросил из дома каждый клочок ее одежды и вообще все, напоминавшие о ней. Я не представляю, как она выглядела. Не все годятся на роль родителей», — заметил Фрэнсис и подумал о своей семье, если ее вообще можно так назвать. «Какая бы судьба ни постигла вашего отца, его земли по праву, ваши. Я не сомневаюсь, что королева обязательно вернет вам земли и владения, как полагается». «Вернет земли и владения», — задумчиво произнесла Иллиан и обвела взглядом поля пепла, голубовато-серебристые в лунном свете. «Разве это возможно сейчас? Столько всего разрушено. К тому же я не уверена, что хочу принять власть над руиной. Ведь вам, Хаэм, нравится Арендиль», — осторожно высказался Фрэнсис. Она смущенно вздохнула. «Да, он такой милый. Думаю, когда-нибудь госпожа Алис найдет ему жену, привычную к светской болтовне с привилегированными болванами, красивым платьем и балам. Я к такому вряд ли когда-нибудь привыкну. Она покопалась в складках плаща и вытащила арбалет, крепко сжала ложе. Я рождена для этого, брат, я рождена для ордена. Она говорила так серьезно. Фринтис не смог подобрать подходящие слова и не нашел ничего лучшего, как сказать. Но в шестом ордене нет сестер. Почему нет? Просто нет. И никогда не было. Потому что воюют лишь мужчины. Да, а как же она? Спросила Иллиан и кивнула в сторону Даваки. И я, он потупился, поерзал. Состав орденов предписан верой, наконец произнес он. Нельзя ломать предписание веры. Можно, если вы поручитесь за меня. А в особенности, если поручиться брат Саллис. Вы же сами говорили, теперь все изменилось. Иллиан, это глупое желание. Почему глупое? Фринтис разозлился. Ну что за наивная детская бестолковость? Он посмотрел ей в глаза и сурово спросил. Ты хочешь быть как я? Ты хоть представляешь, сколько и чего я наделал? Вы, непревзойденный воин и тот, кто спас мне жизнь. От вида ее простодушного лица, от обожающего взгляда гнев улетучился сам собой. Я прорубил себе путь через Палмира, чтобы вернуться сюда, устало сказал Фринтис. Я пролил много крови, очень. Когда наша королева вернется на трон, думаю, она воздаст мне должное. Старицей. За что? За победу в войне? Он покачал головой. Миледи, когда-то давно я потерял свой путь, как и вы, и просила такой же милости того, кто потом возненавидел себя за согласие. На мне вина за эту ненависть, и за многое другое. Если хотите, обратитесь к брату Саллису. Он скажет то же самое. Это мы еще посмотрим, прошептала она и обиженно замолчала, потом отложила арбалет, вытащила из колчана болт и принялась доводить его на маленьком точильном камне. Да, она больше не для балов и платьев, подумал Фринтис и сказал. Знаете, в южных джунглях Валарской империи живет зверь 12 футов высотой, покрытый шерстью, и выглядит он в точности как человек на ходулях. Да вы придумываете, недоверчиво выдохнула Иллиан. Клянусь верой, это правда. А в Восточном океане живут акулы величиной с китов и полосатые от носа до хвоста. Про них я слышала, хмурясь, подтвердила девушка. Мой учитель показывал мне картинку, а я видел их своими глазами. Иллиан, в мире есть не только война. Прекрасного в нем не меньше, чем уродство. Пока у человека есть глаза, он может видеть красоту. Она тихонько рассмеялась. Надеюсь, когда-нибудь и я найду своего капитана и отправлюсь за чудесами. Фринтис чувствовал, что смех ее не искренний, а шутка, натужная. Иллиан уже сделала выбор. Я тоже надеюсь. Иллиан с тревогой посмотрела ему в глаза, нахмурилась. Ее юному лицу совсем не шла хмурая гримаса. Брат, вы обязаны поспать. Пожалуйста, я посторожу. Если вы станете, беспокоиться, я тут же разбужу вас. Фринтис хотел сказать, что от иных снов нельзя проснуться. Но он так устал, а до битвы осталось 3 часа. Не пренебрегайте и своим отдыхом, попросил он, лег на бок, глубоко вдохнул и закрыл глаза. Она сидит одна в просторном зале с мраморными полами, с изысканной мебелью. Середина дня, легкий ветерок колышет занавеси на сводчатых арках, выводящих на балкон. Этот зал принадлежал члену совета Ларвеку и был полон шедеврами, купленными либо украденными по всему миру. Тут стояли альпиранские статуи из бронзы и мрамора, чудесные картины из Объединенного Королевства, тончайшие работы керамика с Дальнего Запада, а липоватые военные маски южных племен, бесценная коллекция, собранная на протяжении нескольких человеческих жизней, горстка бессмертных коротала столетия в одержимости богатством, искусством, плотью, либо убийством. Женщина окидывает взглядом коллекцию Ларвика и решает утром уничтожить ее. Пища, принятая 2 дня назад, взбодрила, но оставила кислое послевкусие. Одаренный был воистину гнусным человеком с жуткой способностью сковать жертву, оставить неподвижной, но всечувствующей. Он провел 20 лет в скитаниях по империи. Он охотился на женщин, сковывал их, заставлял молча терпеть всевозможные пытки, какие мог придумать. Со временем он мог бы сделаться ценным приобретением для союзника, но рассудок убийцы был слишком поврежден, раздроблен и слаб. Он не стоил усилий. Он пытался сопротивляться ей вопреки дурманящему снадобью, пускал в ход свой дар, будто невидимую вялую руку пьяного. Когда-то женщина посмеялась бы, отступила бы и выждала, позволила бы дурману рассеяться, а потом вернулась бы и насладилась беспомощной яростью жертвы. Но гнусный скот едва ли заслуживал уважения, и уж точно не заслуживал жалости. Женщина рассекла ему глотку и, поборов тошноту, заставила себя пить. У крови был мерзкий вкус. Быть может, скверна стольких гнусных убийств перешла от преступника к ней, поглотившей его кровь. Женщина отогнала воспоминания, замедлила дыхание, успокоилась, сосредоточилась. «Любимый, я чувствую тебя», — сказала она. «Я знаю, что и ты видишь меня». Она ждет, она готова принять ответ, но ощущает лишь глубину его враждебности. «Поговори со мной», — умоляет она. «Разве ты не одинок? А ведь нас объединяет столь многое». Сквозь пустоту до нее докатывается волна гнева, хлещет, заставляет поморщиться от боли. «Я боюсь за тебя», — не унимается женщина. «Любимый, мы знаем, что она жива. Мы знаем, что она придет и возьмет город, и ты знаешь, что она сделает с тобой, когда отыщет тебя». Гнев тускнеет, сменяется мрачной решимостью, острым чувством вины. «Забудь все глупости, которые засунули тебе в голову», — просит женщина. «Забудь эту ложь, вера, детская иллюзия, благородство, маска труса. Моя любовь — это все не для нас. Ты же чувствовал нашу общность, когда мы убивали вместе. Мы возвысились надо всеми, мы парили, и сможем снова. Уходи сейчас же, беги, возвращайся ко мне». Ощущения меняются, чувства тускнеют, появляется образ зловещей прекрасной девушки. Половину ее лица озаряет пламя, она растеряна, полна сожаления. Ее губы движутся, звук не доходит, но слова слышны с абсолютной ясностью. «Любимый, я уже поклялась, и не могу клясться другим. У меня не было выбора», — виновато произносит женщина. Образ пропадает, превращается в вихрь, и оттуда доносится холодный, суровый, но благословенно знакомый голос. «У меня тоже». Войско поднялось и построилось за 2 часа до рассвета. Командиры собрались вокруг Саллиса, развернувшего недавно нарисованную карту города. Саллис указал на северо-восточные ворота. «Милорд, я предлагаю атаку в 2 направлениях», — сказал он Бендерсу. «Ваши рыцари ударят на Гейтлейн. Она достаточно широка для десятка человек плечом к плечу и ведет прямо к гавани. Если получится, вы разрежете город надвое и приведете врага в замешательство. Мои братья, отряд брата Фринтиса и народ из Ринфайля двинутся прямиком на Блэкхолд. Крепость пригодится на случай, если судьба обернется против нас». Бендерс кивнул и сказал собравшимся командирам: «Числа не в нашу пользу. Но, как нам доложили, лорд Вайлин идет брать этот город, и я хочу помочь. Скажите всякому рыцарю и воину, что обратной дороги нет. Мы не отступим, не свернем, мы не знаем пощады. Сейчас в городе зараза, и мы ее вычистим». Барон посмотрел на Аренделя и угрюмо добавил: «Лорда Дарнелла живым не брать, несмотря на какие угодно взывания к рыцарскому кодексу. Дарнелл давно уже предал и кодекс, и королевство». 4 избранных пришла к городу пешком и подобралась к стене с севера, где солянка вытекала сквозь большой шлюз. Последние полмили они ползли, дергач охал, стонал и заработал пинок от даваки. Бывший вор за последние месяцы стал куда осторожней, но часто забывался, и его требовалось приводить в чувство. Как и ожидалось, шлюз хорошо охраняли, и пробраться сквозь него не удалось бы, даже если бы они сумели справиться с потоком, несущимся поверх перегородки. Фринтис загнал команду в реку и повел вдоль стены на север. Все были в тонкой одежде из легкой ткани, сапоги оставили на берегу, а из оружия взяли с собой в холодную воду только мечи и кинжалы. Там, где река уходила от города и отправлялась, извиваясь, далеко вглубь королевства, в 3 футах над водой торчала труба. Из нее лился грязный зловонный поток, оставлявший пятно на воде. Когда плыли через него, дергач чуть не задохнулся. Фринтис уцепился за стену, посмотрел на парапет наверху. Пусто. Хотя неподалеку слышались голоса валарцев. Когда убегали из города во время штурма, Фринтис даже и не думал об этом выходе. Слишком открыто, лучники бы споро расправились с каждым вылезшим из трубы. Но теперь Фринтис сделал ставку как раз на уязвимость. Даже самый подозрительный и осторожный военачальник не станет обращать пристальное внимание на заведомо невыгодный для нападающих подход. Фринтис полез вдоль стены в поисках опор, но ничего не нашел. «Брат, слишком уж скользко», — сдирая ногтями мох с камней, шепотом пожаловался дергач. 34-й коснулся плеча Фринтиса, и тот обернулся. Бывший раб хлопнул себя по груди, указал на отверстие трубы, затем двинул вверх обеими руками. Фринтис посмотрел на заросшую мхом стену и неохотно кивнул. «Если хочешь залезть, придется рискнуть и немного поплескаться». Фринтис с Давакой встали по обе стороны от бывшего раба, Глубоко вдохнули и нырнули. Фринтис поставил тощую ногу 34-го себе на плечо, сосчитал до трех, чтобы Давака успела сделать то же самое, дотронулся до ее руки, и оба синхронно оттолкнулись ногами, выбросили 34-го из воды, и он сумел уцепиться за край трубы. Повисел несколько секунд, пока Фринтис с Давакой осматривались. Никого, даже голоса исчезли вдалеке. 34-й вскарабкался на трубу, поймал брошенную веревку, обернул ее вокруг трубы и по обыкновению умело завязал. Первым наверх выбрался Дергач, заполз внутрь и зашипел, изрыгнув ругательство, когда впереди образовался бугор нечистот. Остальные с тревогой наблюдали за ним. Потом полезла Давака, охнула, толкнула тушу Дергача. Фринтис махнул бывшему рабу, мол, теперь ты, бросил напоследок взгляд на стену, отвязал веревку и протиснулся внутрь, таща ее за собой. «Эх, брат, ничего нет лучше запаха родного дома», — философски заметил Дергач, когда выбрался в канализацию и, осматриваясь, встал посреди канала с жидким дерьмом. «Думаю, туда», — изрек он и показал направо. «Насколько я помню, этот канал заворачивает к воротам. Веди», — приказал Фринтис. Потребовался час с лишним шлепания по жидкой мерзости, и после двух поворотов не туда компания все же вышла к большому стоку, железной решетке в 20 футов с узкой щелью там, где дорога подходила к внутренней стене. Фринтис помнил, что много лет назад, удирая от мстительного лавочника, без труда протиснулся в щель, но теперь она оказалась слишком узкой даже для 34-го. «Есть проход пошире на Файерстоунуэй», — вспомнил Дергач. Фринтис посмотрел сквозь щель на разрушенные улицы, обломки стен, кучи хлама и выжженные здания. Небо уже серело, близился рассвет. «Под солнцем на этих улицах не отыщешь укрытия. Слишком далеко. Нас заметит», — возразил Фринтис. Он вытащил кинжал и принялся ковырять раствор в кирпичной кладке у щели. Остальные присоединились. «Осторожней», — предупредил Фринтис Дергача, когда здоровенный вор ткнул в кладку мечом. К тому времени, когда выдернули достаточно кирпичей, уже встало солнце. Команда выползла наружу, и Фринтис повел ее от тени к тени к воротам, занятым дюжиной варитаев. «Надо было взять Иллиан с собой», — в отчаянии пробормотал Дергач. «Она быстро бы проредила их. Нужно отвлечь их», — шепнул Фринтис 34-му. Бывший раб спрятал меч в ножны и, неистово размахивая руками, побежал к воротам. Варитаи обнажили мечи и пошли к нему. «Вас вызывает генерал», — указывая на южный квартал, — закричал 34-й по-валарски. «Взбунтовались рабы. Вы должны идти». Как и ожидалось, варитаи лишь молча стояли и глядели на него. Их тренировали слушать лишь приказы офицеров. Приказы незнакомца на них не подействуют. Однако они против воли посмотрели в сторону 34-го, а тот немного отбежал, снова замахал руками и завопил. «Скорее, скорее, меня обдерут заживо». Из сторожки вышел сонный усталый мечник. Он потер опухшие глаза, застегнул пряжку пояса, посмотрел на ошалевшего 34-го и пробурчал. «Какого хрена тебе надо?» Фринтис кивнул остальным, и они выскользнули из тени, прокрались к низкой куче почернелых кирпичей всего в 15 футах от ворот. «Почтенный гражданин, бунт!» Угодливо и жалко завыл 34-й и крайне убедительно захныкал. «Умоляю, пожалуйста, да заткнись уже!» Устало велел сержант. Он подошел к 34-му, озадаченный его видом. «Слишком уж грязная и скверная одежда, даже для раба, и меч на боку. Где ты взял его? Дай сюда!» «Конечно, уважаемый господин», — счастливо пролепетал бывший раб. Сержант потянулся за мечом, 34-й мгновенно выдернул оружие и полоснул тому по глазам. Сержант упал на колени, схватился за лицо, завыл, а бывший раб шагнул мимо, убил варитея ударом в шею, развернулся и побежал. 6 варитеев кинулись в погоню. Один свалился с метательным ножом Фринтиса в глотке, 2 срубили Давака и Дергач. Фринтис подхватил оброненное умирающим варитеем копье, швырнул в его подбегающего противника с такой силой, что пробил нагрудник. Удирающий 34-й приостановился, развернулся и полоснул мечом по ноге преследователя. Тот упал, и Дергач мощным ударом почти перерубил ему шею. «Держитесь рядом!» — крикнул Фринтис, подхватил чужой меч в левую руку и кинулся к воротам. Оставшиеся 5 варитеев сбились в тесную кучку, выставили копья. Лица рабов оставались бесстрастными. Фринтис швырнул левой рукой меч в среднего, угодил под шлем, прыгнул в открывшуюся брешь, рубя налево и направо. Остальные приканчивали раненых. Внимание привлек полный боли вопль. Дергач лежал на спине, отчаянно отбивал удары копьем, Из раны на лбу хлистала кровь. Двока поспешила на помощь, но бывший вор показал, что упражнялся не зря. Он подкатился под Варитея и пырнул того в промежность. Правда, Дергач испортил впечатление тем, что принялся яростно тыкать и рубить уже побежденного врага и притом изрыгал потоп жуткого сквернословия. «Поднимай ворота!» — крикнул Фрэнсис Дваке и побежал по лестнице. Наверху оказалась пара молодых вольных мечников. Они с ужасом глядели на бойню у ворот, а завидев Фрэнсиса, дрожащими руками выхватили из ножен мечи. «Хотите, деритесь, хотите, бегите», — сказал он по-валарски. «Все равно вы умрете сегодня». Они кинулись на утек по стене. «Скажите друзьям, пришел красный брат», — заорал Фрэнсис вслед. Затем он выдернул из стойки факел, вскочил на парапет и, вглядываясь в туман на полях, замахал. Не успело десяток раз ударить сердце, и среди тумана вспыхнул ответный огонь, разгорелся ярче. Всадник с факелом в руке поскакал к воротам. Следом из тумана вырвалось на полном скаку 2000 ренфаэльских рыцарей. Впереди плотной колонны скакал Биндерс. Утреннее солнце сияло на его красной броне. Рядом с бароном держались Рендиль и Эрмунд. Не замедляясь, рыцари пронеслись через ворота, поскакали по Гейт-Лейн, оглушительно грохоча по мостовой подкованными копытами. Из западного квартала выскочили на перерез несколько варитеев, сумели даже выстроиться поперек улицы, но их смела стальная волна людей и коней. «Эй, брат!» Фрэнсис посмотрел вниз и обнаружил ухмыляющегося конного Иверна. Тот держал в поводу лошадь Фрэнсиса. «Спускайся! Блэкхелп ждет!» Когда они приблизились к приземистой крепости, внутри уже дрались. У главных ворот лежала пара варитеев, еще несколько, за ними. Но в крепости пришлось сражаться всерьез. Из проходов во двор выскакивали все новые враги, большей частью варитей, но и несколько вольных мечников, не таких трусливых, как солдаты на стене. Саллис повел братьев вверх по лестницам, вычищать лучников со стен и расстреливать сверху их товарищей. Фрэнсис вел свою группу от двери к двери, Дергач ломал их, но в помещениях оказывались не аспекты, а все новые валарцы. Большинство кидались в драку, некоторые трусливо жались к стенам, но умирали все. Когда Фрэнсис вышел из взломанной кладовой, из тени появился Куритай, завертел короткими мечами. Фрэнсис отбил первый удар, но поскользнулся в луже крови, упал на пол, Куритай занес клинки и рухнул замертво, когда его нагрудник пронзила арбалетная стрела. «Брат, такая неуклюжесть вам не идет!» Неразборчиво крикнула с другого конца двора Иллиан, державшая в зубах очередной арбалетный болт. Она прижала приклад к груди, натянула тетиву. Фрэнсис хотел крикнуть ей, чтобы шла к брату Саллису на стену, но отвлекся на шум драки из полуоткрытой двери в задней стене. Фрэнсис бросился туда, увидел лестницу, позвал Дваку и побежал вниз. В конце лестницы валялся мертвый вольный мечник с остальными дротиками в обоих глазах. Рядом лежало тело человека в потрепанной форме городской стражи. Человек еще держал в руке окровавленный меч, хотя из распоротого живота лезли кишки. В комнате за лестницей обнаружились трое варитеев с остальными дротиками в шеях. За ними молодая женщина схватилась с кряжестым вольным мечником. Из ее носа и глаз струилась кровь. Валарец вынудил женщину опуститься на колени, приставил меч к глотке. Фрэнсис хотел швырнуть свой, но Иллиан успела раньше. В висок мечника воткнулся болт. Женщина бессильно осела рядом с рухнувшим противником, тяжко застонала, на губах у нее запузырилась кровь. Фрэнсис оттащил труп, помог женщине встать. Несмотря на мертвенную бледность, ее глаза были ясными. «Мой брат», — прошептала она. «Брат, Релкин из городской стражи». Фрэнсис покачал головой. Женщина застонала, из глаз выкатились красные слезы. «Аспекты, они в безопасности?» Фрэнсис посмотрел на ряд дверей в камеры. Из одной доносились мягкие, но сильные удары и крики. Слов он не разобрал, услышал только странную властность в голосе. «Обыщите тела и найдите ключи», — приказал Фрэнсис. Когда дверь распахнулась, аспект Диндриш отшатнулся, сурово и безнадежно посмотрел на вошедших, будто человек, давно приготовившийся к смерти. Фрэнсис поклонился. «Аспект, я, брат Фрэнсис, думаю, вы не помните, но мы встречались на моем испытании знаниями». Аспект шумно выдохнул от облегчения. Хотя и осунувшийся, аспект Диндриш не утратил телесную обширность и мощь. В изможденном лице удивительно сохранились властность и величие, которые Фрэнсис помнил еще с испытания. «Где аспект Эллира?» – спросил Диндриш. Эллира встретила освободителя, сидя на кровати, сложив руки на коленях. «Брат Фрэнсис, как вы выросли?» – улыбаясь, произнесла она. «А Люций с вами?» По коридору загрохотали сапоги, в дверях появился Иверн, ухмыляющийся еще шире обычного. «Аспекты, брат Саллис шлет приветствие», — выпалил он, поклонился и добавил для Фринтиса. «Он приказал собрать людей и спешить к гавани. Нам уже не нужно удерживать крепость». Глава 12. Вайлин. В сумраке трюма кожа Норты казалась серой. «Я уже говорил тебе, как я ненавижу плавать по морю», — осведомился он. За его спиной солдат крякнул в знак одобрения и принялся блевать в шлем. «Иди в гальюн. Тебе скоро придется надевать это железо на голову». Вайлин похлопал брата по руке и пошел дальше в трюм, где расположились свободные воины, одетые в валарскую форму, затем спустился палубой ниже, где кучковались столь же несчастные сиарда. Гера Дракиль сидел у полуоткрытого иллюминатора, закрыв глаза и открыв рот. Вождь вдыхал свежий морской воздух. «Мы в 5 милях от гавани», — пояснил Вайлин и, видя недоумевающий взгляд, добавил, «мы скоро прибудем. Пусть ваши люди готовятся». Они были готовы соскочить с этой жуткой штуки в тот же момент, когда ступили на нее, злобно сощурившись, ответил вождь. Бездарен и подбить его на участие в авантюре было непросто. Вайлин объяснил все в мельчайших подробностях, королева пообещала великие дары и вечную благодарность, если только Сиарда согласятся сесть на корабль и поплыть в Варинсхолд. Сиарда выслушал молча и ушел в свой лагерь. Вайлин с Лирной издали наблюдали за спором. Сиарда, народ не слишком эмоциональный, они редко повышают голос либо жестикулируют, так что военный совет выглядел зловеще. Вожди сидели кружком, обсуждали достоинства плана, и в лагере делалось все тише, спокойнее. Прошло несколько часов, солнце склонилось к закату. Наконец явился Гера Дракилли и с неохотой объявил, «Мы идем на большую воду, соль пятнает каждый вдох», — пожаловался теперь Сиарда. «Под ногами нет земли. Как вообще это можно выносить? Из жадности или необходимости?» — ответил Вайлин. «Вы помните свою роль? Убить всех с 2 мечами, кого встретим, и бежать к большому черному дому», — сказал вождь. Вайлин встал. Сиарда пытливо, озабоченно посмотрел на него, как обычно делал с самого Алитера. «Чего он ищет?» — удивился Вайлин и посмотрел вождю в глаза. «Он что, сомневается в том, что теперь моими глазами смотрю именно я, а не кто-то другой, и считает, что вернулся не только я, но и еще кто-то или что-то? Ты сейчас, выговорил вождь и замолчал, стараясь подыскать слова. «В общем, ты, больше Бираль Шакур, чем раньше». Вайлин осторожно кивнул. Он и вправду ощущал себя сильнее. Холод почти ушел из костей, и в последней тренировке с Даверном Вайлин, к большому удовольствию сестры, победил Корабела. Аларнис взяла за правило наблюдать ежедневные состязания и взвизгнула от восторга, когда деревянный меч брата пробил защиту и ударил в живот Даверна с такой силой, что Корабел завопил от боли и выругался. Аларнис подразнила его, тот надулся и буркнул в ответ что-то злое. Вайлин, изо всех сил стараясь не выказать радости, вежливо поблагодарил сержанта и освободил его от обязанности тренироваться с начальником. «Милорд, я всегда в вашем распоряжении», — выдохнул Корабел. Вайлин поднялся на верхнюю палубу, встал рядом с ревой руля. Она была в легкой кольчуге, с мечом за спиной, и смеялась над тем, что ей рассказывал щит. Но веселье померкло, когда тот увидел Вайлина. Щит подозвал к штурвалу рулевого, а сам склонил голову. «Милорд владыка битв, владыка флота лорд Эльнистра», — ответил более глубоким поклоном Вайлин.